Часть третья. Осло, четверг, 24 мая. Глава 17. На следующий день, около 11 часов, Сабина уже с носовой части парома увидела достопримечательность Осло — две массивные кирпичные башни-ратуши. Через четверть часа они пришвартовались в порту. Там их ждало такси. Тем временем Кора Петерсон, заручившись поддержкой МИДа, позаботилась об их жилье. Рагнар Лодброк был пятизвездочным отелем в дипломатическом квартале. Отправив багаж в отель, они сразу поехали на такси в посольство Германии. Снайдер и Сабина сидели сзади, Кора расположилась рядом с водителем такси и разговаривала по мобильному телефону, прикрывая другое ухо. Затем она повернулась к ним. «Когда вы планируете заселиться в отель?» «Позднее вечером, когда здесь совсем закончим», — сказал Снайдер, глядя в окно. «И мне нужен номер с телевизором, принтером, сканером, хорошим Wi-Fi и сейфом для моего оружия». Кора кивнула и передала пожелание по телефону на норвежском языке. «Что-нибудь еще?» «Балкон для курения, чайник на кухне и дюжина пакетиков ванильного чая». «Ты сама спросила?» Сабина только покачала головой. «Спасибо, для меня ничего». Она хорошо знала причуды Снайдера. Ей же было достаточно более или менее удобной кровати, которая не будет качаться, как на пароме. Дорога от причала Color Line через центр заняла всего 10 минут, и они уже подъехали на Оскарсгейт 45. Здесь, рядом с парком, окружавшим Королевский дворец, находилось посольство. Большое трехэтажное историческое здание из светло-серого кирпича с высокими красными оконными рамами, узкими балконами и множеством классической лепнины. На большой лужайке перед ним стояли флагштоки с развивавшимися на ветру приспущенными флагами Германии и ЕС. Маленький кусочек родины. Такси остановилось прямо перед входом. С тротуара к двери вела небольшая изогнутая лестница. Рядом на стене висела круглая оранжевая табличка с изображением немецкого федерального орла. В отличие от других посольств, которые Сабина видела во время своей службы, это здание не охранялось военными и не имело ни проволочного забора, ни КПП, ни шлагбаума. Видимо, жизнь в Норвегии считалась безопасной. Пока Кора расплачивалась, Снайдер вышел, огляделся и тут же закурил. В пальто и сшитом на заказ костюме от Steinweg & Zonin он действительно походил на дипломата. Сабина тоже вылезла из машины. Поскольку в то утро ярко светило солнце, она решила надеть только ветровку поверх блузки, но теперь пожалела об этом. Воздух был холодный и пахло снегом. На лестнице их уже ждал симпатичный мужчина лет 30 с небольшим, темноволосый, с пробором, тоже в идеальном костюме. «Я полагаю, Мартин С. Снайдер, Кора Петерсон и Сабина Немес». Он подошел к ним и пожал каждому руку. Видимо, Снайдер был немного разочарован, потому что мужчина произнес его имя правильно, и к тому же полностью, не дав Снайдеру возможности резко его исправить. «Я Даниэль Экессон, секретарь посольства, и в настоящий момент временно исполняю обязанности посла». Представился он со скандинавским акцентом и посмотрел на Кору. «Мы уже говорили по телефону». Она кивнула. «Пройдемте». Он указал на дверь. Однако Снайдер остался стоять на лестничной площадке под солнцем и затянулся сигаретой. «Как я слышал, вам больше всех выгодна смерть вашей начальницы». Кора застыла, как вкопанная. «Простите?» У Экессона округлились глаза. «О выгоде не может быть и речи. Теперь вместо Катарины пришлют нового посла. Я работаю секретарем уже 5 лет, и в будущем тоже. Вы были с послом на «ты»?» — удивленно перебил его Снайдер. «Да, я. У нас были хорошие отношения. Неизвестно, кто теперь придет и...» «Отношения?» «Дружеские», — воскликнул Экессон. — «Только дружеские». «Ладно, все в порядке», — снова перебил его Снайдер. «Это были не вы. У вас нет ни смелости, ни изощренности, чтобы совершить такое хладнокровное убийство». Экессон мрачно посмотрел на него. Его лицо покраснело, и он, казалось, не знал, что делать с руками, которые, в конце концов, сжал в кулаки. «Вы бы предпочли, чтобы было наоборот?» — спросил Снайдер. «Нет», — прорычал Экессон. «Именно. так что успокойтесь, я не серьезно. Снайдер выпустил кольцо дыма и затушил окурок в пепельнице рядом с входной дверью. «Идемте». Эккисон и Снайдер прошли впереди, а Кора пристроилась к Сабине и прошипела. «Даже если он блестящий профайлер, не может обращаться с дипломатическим персоналом, как с грязью. Ты еще увидишь, что он может». «А как бы мы иначе выяснили спонтанную реакцию Эккисона на прямое обвинение?» Кора молчала. Накануне она сама попалась на трюк Снайдера и теперь, похоже, начала понимать его методы.